Наталья выглянула во двор с лестничной площадки первого этажа. Не хотелось появляться первой. И поневоле остановилась. Залюбовалась его стройной фигурой и умными глазами. Честно признаться, ей еще не встречалось такое сочетание. Одновременно и красивый, и умный. А он красивый? Наташа еще раз бочком выглянула в окно. Конечно, не фотомодель, носик толстенький, с веснушечками, и руки не из дворянских, пальцы коротковатые. Но есть в нем что-то. Д'Артаньян ведь тоже не писаный красавец. И Роберт Локамп из «Трех товарищей». Она вышла из подъезда, прищурилась на яркое закатное солнце. Алексей тут же нырнул из недра своей красной машины, идеально подходившей по цвету к его наряду, и появился с букетом садовых ромашек. Цветов было много. Наташа царственно приняла букет. Она очень надеялась, что мама сейчас внимательно наблюдает за ней из-под приспущенной шторы на кухне. «Ну, где твой Пашка?» — весело спросила Наташа. «Тоже мне спорщики?» «Пашка? Ах да, он в центре. Поехали?» «Поехали. Пристегиваться? Как хочешь». Но сам Алексей пристегнулся. Наташа последовала его примеру. «Ты давно права получил?» «Еще в детстве». «Это разве так давно было?» «Конечно. Сейчас ты человек солидный. Он принял строгий и респектабельный вид». Наташа прыснула. «А куда мы едем?» «Хочешь опять в кошку?» «Ой, нет, не хочу», — испугалась она. «Мне сегодня надо пораньше вернуться». «На работу завтра?» «Ну, типа того». Наташа решила не признаваться, что мама строго-настрого велела ей прибыть домой в 11. «Тогда, может, в кофейню? На Цветном бульваре есть неплохая». Наташа хотела сказать, что ни в одной кофейне не варят такого замечательного кофе, как он выходит у Алексея, но прикусила язык. Пожалуй, тогда он сразу же пригласит ее к себе домой, а она пока к этому не готова. И без того уже слишком быстро все происходит. Кофейня Александрия оказалась по-парижски уютной. А пирожные в витрине сразу напомнили Наталье, что она так и не успела распробовать паэлью. «Слушай, я опять голодная», — виновата сказала она. «Сметай все», — разрешил Алексей. Но Наташа заказала только одно красивое и дорогое пирожное и к нему три дешевых круассана. Когда принесли еду, Алексей сказал: «Слушай, я создал неплохую традицию». Наташа как раз поглощала теплый круассанчик, поэтому только рукой махнула. «Продолжай, мол». Алексей потупился. «Всегда, когда мы с тобой встречаемся, я задаю дурацкие вопросы». «Какой на этот раз?» — улыбнулась Наташа, запивая французскую вкуснятину ароматным чаем. «Наташ, ты умеешь делать глупости?» «О, еще как!» — оживилась она. «А если я предложу тебе полететь со мной к морю, в теплые края?» «Да запросто, только с работы отпрошусь». Она приняла игру. «Тогда давай паспорт. Послезавтра мы летим в теплые края». «Держи». Она дотянулась до сумочки и вынула документ. «Играть так играть». Алексей взял ее паспорт, положил во внутренний карман рубахи и посмотрел ей прямо в глаза. «Наташа, я не шучу. Я правда предлагаю послезавтра лететь в Израиль на 3 дня вместе со мной за счет моей фирмы». За соседним столиком сидела компания из 3 веселых девчонок. Они прислушивались к их разговору и теперь дружно закивали головами. Одна из болельщиц воскликнула: «И не думай, подруга, соглашайся». «Вот видишь, тебя и девушки поддерживают». Наташа строго обернулась к развеселым болельщицам. «Спасибо, мы разберемся сами». Девушки притихли. А Наташа сидела молча и чувствовала, как вырывается из груди сердце. «Но, Леш, как же так сразу?» «Наташа, понимаешь, мне сегодня позвонил шеф и предложил эту поездку на 2. Вроде премии за хорошую работу. За все платит фирма. Билеты, гостиницы, визы. Я могу пригласить кого угодно.